34. Девушку, тело которой случайные свидетели обнаружили на берегу озера Солнечное, звали Ирина Медынцева. Она была москвичкой, мастером спорта по синхронному плаванию, призером юношеского чемпионата, участницей международных соревнований. Именно так представил ее в своем репортаже Артем Таран. Скудная информация о мастере спорта Медынцевой, полученная Боротынским вчера вечером в интернете, свидетельствовала о том, что спортивная карьера девушки не сложилась. Сейчас Вадим сидел в сквере напротив дома, где жила спортсменка, и думал, правильно ли он поступает, решаясь на разговор с родственниками Ирины, которые еще не знают о ее смерти. Но отступать было поздно, встреча была назначена. Вчера вечером он вдруг понял, необходимо максимально использовать редкую удачу, возможность опередить официальное следствие хотя бы на шаг. Вадим первый может узнать все о погибшей спортсменке, выяснить, что она делала в Солнечноводске, что ее связывало с Артемом. Может быть, это прольет хоть какой-то свет на причину смерти обоих, или хотя бы упростит решение задачи. Вадим четко понимал, он делает этот шаг исключительно из опасений, что дело закроют, не разобравшись в нем до конца. Потом, позже, он обязательно объяснит это родственникам Ирины Медынцевой. Поздним вечером он позвонил Марине, и она кратко пересказала содержание экстренного выпуска программы «Паранормальная вакханалия». «Если бы ты мне сказала об этом с утра, то я был бы в таком же недоумении, как и ты. А сейчас...» «У тебя появилась новая информация?» «Еще какая! Но это не телефонный разговор. Потерпи до завтра. Если все сложится удачно, прилечу вечером с отчетом о поездке. От дяди новостей нет?» «Обещал завтра позвонить Карпачеву. Кажется, он понял, что я для тебя стараюсь. Между прочим, приглашал заходить в гости». «Твой дядя классный мужик. Скажи ему, приду обязательно. Но сначала попытаемся завершить наше расследование». «Ну ладно, тогда удачи». И негромко добавила. «Я скучаю по тебе». «Какая она умница», — подумал Вадим, положив трубку. «Не стала, как сделали бы на ее месте десятки женщин, ныть, конючить, требовать, чтобы я ей сию минуту обо всем рассказал. Понимает, что к чему». Узнать адрес и телефоны Ирины Медынцевой особого труда не составило. Конечно, она могла быть прописана в одном месте, а проживать в другом. Но для Боротынского это не имело значения. В квартире, куда он собирался идти, были прописаны также мать и бабушка Ирины. Именно с ними он и надеялся пообщаться. Набрав городской номер, Вадим долго слушал гудки, пока, наконец, не послышался звонкий старушечий голос. Представившись корреспондентом спортивного еженедельника, он попросился разрешения зайти и поговорить. «Ирочки нет, она уехала на юг. Позвоните месяца через два», — бойко отрапортовала старушка. «Значит, точно не знают про то, что она погибла», — с тоской подумал Боротынский. «Погодите, не вешайте трубку», — попытался он наладить с бабулей мирный диалог. «Я в курсе, но я собираюсь взять у нее интервью и предварительно хотел поговорить с ее родными». «Зачем это?» – подозрительно спросила бабушка. «Хотите что-то про ее личную жизнь выведать? Так мы не скажем». «Что вы?» – попытался успокоить ее Вадим. «Я совсем про другое. Про спорт и вообще...» «Она давно не выступает». «Знаю», – терпеливо продолжал мягкую атаку Боротынский, – «но я готовлю материал о жизни спортсменов после спорта». «Лучше я вам сейчас дочку дам, вы ей все объясните». Объяснение с мамой, которую звали Татьяна Александровна, прошло успешно. Единственный вопрос, который ее заинтересовал – есть ли у молодого человека, то есть Боротынского, соответствующее журналистское удостоверение? У Вадима была универсальная карточка члена Международного союза журналистов, которая выручала его в трудные минуты. Светить свою газету он не хотел, а солидно напечатанная карточка давала ему основание говорить о том, что он пишет материал по заказу того или иного издания. Договорились, что через час Вадим придет и займет не более 30 минут. Татьяна Александровна уезжала в институт, где читала лекции по истории мировой культуры. Благополучно закончив разговор, Вадим решил провести свой собственный следственный эксперимент. Немного поколебавшись, он набрал мобильный номер Ирины Медынцевой. Дело было жутковатое – звонить на телефон мертвого человека. «Абонент временно недоступен», – сообщил оператор. «Ничего-то вы не знаете», – философски подумал Вадим. «Этот абонент теперь недоступен постоянно». И вот сейчас, сидя в сквере напротив дома, где жила Ирина Медынцева, Вадим нетерпеливо поглядывал на часы. Он не волновался, был собран и сосредоточен, как леопард перед прыжком. Сейчас самое главное – выбрать правильную тональность беседы. Разговор должен получиться максимально доверительным, иначе все старания окажутся напрасными. Вадим очень надеялся на свое профессиональное чутье и умение общаться с самыми разными людьми. Наконец стрелки достигли 11. Пора. Он пружинисто поднялся со скамейки и направился к подъезду.